Глава 6. «Шеф, нашли!» Илье сунули под нос нетбук, на экране которого посредине карты Москвы ярко мигал красный огонек. И только его сейчас видел Ворохов. Одержимый, окончательно сошедший с ума, абсолютно абстрагирован от всего, что не носит имя Арина. Он допивал уже 6-й стакан кофе, когда местонахождение жены все-таки определили. «Куда она двигается и почему так быстро?» Собственный голос он не узнавал. Даже парни, что не первый год с ним работают и давно привыкли к его вспыльчивому нраву, сейчас боялись подойти на расстояние вытянутой руки. «Скорее всего, на машине. В сторону Казанского, нет?» Андрей пригляделся, пытаясь определить направление. «Нет, Арина не поедет на вокзал. Она знает, где в первую очередь я буду ее искать. Да и наличных у нее совсем немного. Карту не взяла. Скорее всего, в какую-нибудь гостиницу поедет. Жень, ментам звякни, пусть гайцы перекроют шоссе. Поехали». Илья скрипнул зубами и, передав нетбук Андрею, завел машину. Он сходил с ума, медленно, но верно. Каждая минута, проведенная вдали от нее, отдается жуткой болью в груди. Ему не хватает ее всегда, всегда мало. Всегда хочется больше. Больше видеть ее, крепче сжимать в своих объятиях. Глупая, зачем, спрашивается, было разыгрывать эту дурацкую сцену с Ванечкой? Неужели она не понимала, чем это может вылиться? И вылилась. Зверь вышел на свободу и явил ей свою страшную сущность. А он тоже хорош, какого хрена не разобрался? Зачем полез на нее, как больной маньяк? А он и есть маньяк, одержимый психопат. И что теперь? Как вымолить прощение за то унижение? Будь на ее месте другая, даже пальцем не шевельнул бы. Но Ариша... Это тот самый случай, когда выражение «она не такая» как раз в тему. Да она даже раком перед ним стать стеснялась. Она до сих пор смущается, когда он смотрит на ее обнаженное тело. Обидел ее, изнасиловал, оскорбил. А она бросила его. Ушла и, скорее всего, даже не оглянулась. Руки подрагивают от ярости, что застилает глаза и туманит разум. Рвет крышу так, что впору завыть. «Илюх, да не загоняйся ты так сильно. Милые бронятся, только тешатся». Андрей, не отрываясь, наблюдал за движением маячка. «Сейчас поговорите, и все образуется. Нам бы сейчас не за бабами гоняться, а любителя взрывчатки искать». Ворохов-младший молчал. «А что тут скажешь?» Андрей прав на все 100%. Он совсем голову потерял с Ариной. Сейчас он настолько уязвим, что даже страшно представить. Сам себе яму роет. «Мамочка, а ты больше не уйдешь?» Алиса всем телом прижималась к Ире и так крепко обнимала ее за шею, словно боялась, что если отпустит, мама исчезнет навсегда. «Лисенок, маленькая моя!» Цветочкина больше не сдерживала слезы, что градом лились из глаз. «Ни за что не уйду. Я так скучала по тебе». Девушка вздохнула. Поговорить с Женей им так и не удалось. Он снова куда-то сорвался, как только привез их с Алисой домой. Зря она понадеялась, что теперь все будет иначе. Но тот поцелуй, он никогда раньше так ее не целовал. Если бы Ира плохо знала дикаря, то непременно подумала бы, что он ее любит. Фантазерка. «Ну, рассказывай, чем занималась, пока меня не было?» Потрепала девочку за щечку и чмокнула в носик. Чем она думала, когда оставила эту малышку и ушла? Вот уж мамаша. «Мы с Анзелой играли в куклы, и она меня угощала тортиком». Лисенок блаженно прикрыла глазки, показывая, насколько вкусный был торт. Цветочкину передернула. «С Анжелой?» «Да, а еще папа ей что-то на узко говорил». Заговорщицки прошептала Алиса, взирая на оторопевшую мачеху. «Анжела, значит, на ушко, значит». Ира сжала кулаки так сильно, что ногти впились в ладони. «Ну, погоди у меня, герой-любовничек». «Что произошло? Почему мы остановились?» Арина почувствовала неладное, когда таксист резко затормозил. «Гаишники, чтобы...» — пожилой мужчина недовольно заворчал. «Сейчас документы проверят и поедем дальше». По спине Вороховой пробежался холодок. Что-то не так. Дорога перекрыта полицейскими машинами с мигалками, а вокруг очень быстро образовывается глухая пробка. Люди нервничают и сигналят, но полицейские, не обращая внимания на эти возмущения, продолжают упорно досматривать все машины. Кого они ищут? Скорее всего, какого-нибудь преступника. Но отчего так тревожно и страшно, как будто она сама преступница? А может, это ее ищут? Тут же отмела эту вздорную мысль. В Москве каждый день что-нибудь да происходит. Что же теперь, все на свой счет принимать? И тем не менее беспокойство внутри все возрастало, а сердце билось в груди все быстрее. А вдруг это Илья устроил облаву на нее? Гаишник подошел к такси и, слегка нагнувшись, заглянул внутрь. Странно, почему он смотрит не на водителя, а на нее? Взглянул в свой планшет и снова на нее. «Что-то случилось, начальник?» Похоже, таксисту это тоже показалось странным, но его вопрос был проигнорирован. «Арина Александровна», он не спрашивал, он утверждал, «выйдите, пожалуйста, из машины». Девушка вжалась в сиденье и зажмурилась, как будто это могло ее спасти. «Нет, ну правда, а вдруг это просто сон? Не может же вся эта катавасия быть из-за нее? Илья, конечно, депутат и все такое, но перекрыть все движение из-за сбежавшей жены?» Открыла глаза, но ничего не изменилось. Толстый гаишник все так же бесстрастно взирал на нее, ожидая, когда девушка все-таки соизволит выйти. «А в чем, собственно, дело?» – задала вопрос, который в таких случаях задают обвиняемые в убийстве. В кино. Было бы, наверное, смешно, если бы не с ней. «Арина Александровна, мы вынуждены вас задержать». Казалось, этому менту доставляет удовольствие разговаривать с ней, как с беглой зэчкой. Хотя вряд ли с преступницей они были бы так вежливы. Тут же в сознании нарисовалась картинка, где люди в масках бросают ее на снег, направляют на нее оружие и надевают на запястье наручники. О, ужас! «Арина Александровна, выходите!» Гаишник повторил свое требование уже настойчивее и сам открыл дверь автомобиля. А что будет, если она не выйдет добровольно? Они могут применить силу? И снова представила, как ее волочат за шкирку, словно помойную кошку. Девушка вздохнула и, собравшись с духом, вышла из такси. Один из полицейских дал знак водителю, и тот тут же рванул с места, даже не потребовав оплату за проезд. Арина упрямо скрестила руки на груди. «Ну, что дальше? Меня в чем-то обвиняют?» Она уже теряла терпение, глядя на равнодушные лица гаишников. «Арина Александровна, давайте отойдем к обочине, людям нужно проехать». Ее взяли под руку и повели к полицейской машине. С ужасом Ворохова осознала, что вся эта засада была устроена в ее честь. Как только ее выудили из такси, оцепление было снято, и мирные граждане продолжили свое движение. В окружении не особо дружелюбных, но приторно-вежливых правоохранителей порядка Арина ждала своей дальнейшей участи. В голове почему-то крутилась крылатая фраза «Не ходите, девки, замуж», а сердце стучало, словно отбойный молоток. Ее догадки подтвердились, когда на обочину свернули сразу несколько иномарок, среди которых Арина узнала машину супруга. Добегалась. Из внедорожника выходит, нет, выскакивает, как дикий зверь из клетки, Илья, и быстрым шагом движется к ней. За ним выходит еще один Илья. Что? Арина нервно вздрагивает и застывает с открытым ртом. Это сон. Да, точно, нелепый сон. А она-то уже практически поверила в реальность происходящего. Щипает себя за руку. Говорят, так можно проснуться. Больно. Она не спит. Значит что, галлюцинации? Точно. У нее, как любит говаривать Илья, протекла крыша. По-другому этот бред наяву не объяснить. Ворохов подходит к ней и, схватив за руку, резко притягивает к себе. «Я тебя убью сейчас нахрен», но наперекор своим же словам заключает ее в объятия, крепко сжимает в кольце своих сильных рук и утыкается лицом в растрепанные волосы жены. «Дурочка моя, Аришенька!» — шепчет, словно в горячке, и продолжает стискивать хрупкое дрожащее тельце. «Илья!» пытается пошевелить занемевшими губами, но они не слушаются. Тело полностью отказалось подчиняться ей. «Малыш, тебе плохо?» Ворохов слегка приседает, согнув ноги в коленях, и пристально заглядывает в ее лицо. «Арина!» – встряхнул ее как следует, но девушка не отреагировала, глядя куда-то мимо него, словно пораженная молнией. «Это кто?» – она поднимает руку, указывая пальцем на Андрея, в точности копируя реакцию Алисы. «Ариш, это мой брат, Андрей». Илья кивает на свою копию, что с такой знакомой Арине, дурманящей улыбкой, приближается к ним. Расстояние между ними сокращается, а улыбка Андрея становится все незаметнее. В итоге он останавливается, нахмурившись и внимательно изучая черты лица невестки. Брат Ворохова с неким недоверием переводит взгляд на мужа, на что тот молча кивает, не выпуская ее из своих рук. Того и гляди, в обморок упадет. Что называется, немая сцена. Ариша по очереди смотрит то на Илью, то на Андрея. Мужчины также молчат. Наверное, ждут реакции, хоть какой-нибудь. И тут девушка взрывается от хохота. От сумасшедшего громкого смеха, что приводит в шок всех присутствующих, включая полицейских. «Так, понятно. Домой. Андрюх, сядь за руль». Илья подхватывает истерящую супругу на руки и быстро несет ее к автомобилю, пока у последней не случился припадок, хотя вернее всего, что уже. Андрей молча садится на водительское место, стараясь не смотреть на девушку, которая продолжает хихикать на заднем сидении. «Ариш, угомонись, не пугай меня так!» Илья поворачивает ее личико к себе, обхватив его ладонями. «Сейчас домой приедем, все тебе объясню, ладно?» Она замолкает и рассеянно кивает. Ворохов откидывается на спинку кожаного сиденья и, прижав жену к своей груди, закрывает глаза. Облегчение накатывает так быстро, что буквально лишает сил. Он нашел ее, она с ним. Теперь все хорошо. Выдыхает. И все-таки что-то не то. Взгляд, которым одарил Арину Андрей, очень не понравился Илье. Он знал этот взгляд. Приказал себе разобраться с этим позже, когда приведет в чувство жену, а заодно вымолит ее прощение, ибо извиняться есть за что. «На какую сумму рассчитываете?» Заискивающе услужливо интересуется продавщица, предварительно заценив жадными глазками Rolex на руке бугая. «Без разницы, букет должен быть большой и красивый. Вот уж дожил». Цветы бабе покупает, пацаны узнают, засмеют. Но с другой стороны, почему бы и нет? В конце концов, повод немаловажный. Да и извиниться все же надо. А может и нет. Она тоже накосячила не слабо. Ну да ладно, так и быть, Цветочкина, сегодня твой цветочный день. Букет из кроваво-красных роз был собран быстро и качественно. Хоть и не понимает Синицын, что так привлекает девок в цветах. Наверное, это один из только им понятных бзиков. Тихо открыл входную дверь и пробрался в квартиру, словно вор, таща за собой уже порядком поднадоевший веник. «Ну, Цветочкина, ты как минимум должна будешь приласкать его за этот подвиг». И она приласкала. Синтетическая, но от этого не легче, скакалка Алисы со звучным шлепком опустилась на задницу бугая. Букет вывалился из рук проказника, а глаза его практически вылезли из орбит. «Ир, ты чё?» Ошалелый Синицын замер перед разъяренной девушкой, позади которой уже вовсю веселилась и хлопала в ладошки лисенок. «Я тебе покажу Анжелу, я тебе покажу ушко!» Каждая фраза Ирки сопровождалась хорошо ощутимым шлепком по заднице шокированного дикаря. Глядя на эту сцену бичевания со стороны, можно было подумать, что злобная мамаша стегает своего провинившегося сынишку-переростка, очень крупного сынишку, убийственно здоровенного. «Да-да, будешь знать, как Анзелу обнимать», — громко выкрикивала Алиска, топая и радуясь такому наказанию непослушного папы. «Что?» — Цветочкина на миг повернулась к девочке. «Еще и обнимал?» Ну все. Орудие пыток снова взметнулось в воздух, но тут же было схвачено рукой Жени и резко выдернуто из рук инквизитора. «Ой!» Алиса закусила губу и, прикрыв рот ладошкой, тихонько захихикала. «Цветочкина, ты что, в краяху?» — взглянул на дочь. «Совсем очумела, что ли? Это что еще за игрище, бля? У тебя тоже крыша съехала?» Синицын сгреб в охапку все еще дерущуюся Ирку и прижал к себе спиной. «А нечего всяких Анжел тискать. Думаешь, я не знаю, как ты с ней...» Засопела, не смея высказать все, что наболело при ребенке. Бугай закатил глаза, стонучи, словно раненый зверь. За что ему все это? Ну почему не жилось спокойно? Сам себя ведь наказал этой дурехой. И ведь не жалеет. «Мама, смотри, смотри, мам!» Пока родители боролись, Алиса углядела букет и теперь вовсю пыхтела, силясь его поднять. «Алиса, не трогай, там шипы!» — рявкнул отшлепанный и от этого злой отец. «Это мне?» Ира прекратила бессмысленную борьбу и, почувствовав, что опасность миновала, Женя ее отпустил. «Нет, блин, Илюхе купил. Завтра торжественно вручу!» Нервно передернул плечами и принялся стаскивать ботинки, искоса поглядывая на Цветочкину. Мало ли, что еще под руку ей попадется. «Жень, Женечка!» — умиленно ворковала девушка, помогая лисенку поднять огромный букетище. Поспешно отвернулась и задрожала, прижимая розу к груди. «Мама!» — Алиса состроила жалобную мордашку и принялась поглаживать Иру по руке. «Не плась, мамоська!» Дикарь подошел сзади и, прижав девушку к себе, положил свои большие теплые ладони ей на живот. «Я тебе клянусь, что у меня ничего не было с Анжелой с тех самых пор, как ты переехала ко мне». Его голос стал тихим и спокойным, отчего Ире стало еще хуже. Уж лучше бы ругался. Цветочкина не стала объяснять, что плачет не из-за девицы, которую перетаскали все криминальные элементы Москвы. Нет. Была причина посерьезнее, а вернее повод. Это были слезы радости и счастья. Ире и раньше дарили цветы. Но чтобы любимый человек? Никогда. И ладно бы, если бы кто-то другой, но дикарь. Ее сумасшедший Синицын, который скорее глаза себе выколет, чем сядет смотреть романтическую комедию. Теперь, ощутив это чувство, девушка просто зашлась в рыданиях, обнимая такие драгоценные цветы. «Да хватит ныть уже, цветок. Он резко, немного грубовато, впрочем, в своей обычной манере», — развернул Ирку к себе. «Замуж за меня выходи». Прозвучало совсем не как предложение, а скорее приказ, но не это повергло в шок девушку, а сами слова. «Что?» — она выпучила глаза и открыла рот, что Евгений непременно высмеял бы, если бы не торжественный момент. «Оглохла ты, что ли? Замуж, говорю, выходи за меня!» «Ула, ула, свадьба!» — радостные вопли Алисы, казалось, услышали даже в Красноярске.